К удивлению, роман описывается от первого лица и с точки зрения героини. Хотя читать было немного неудобно, он продолжал читать, в конце концов, это не хобби, а вопрос будущей прибыли от инвестиций. Мэтью пролистал не более 20 страниц, прежде чем окончательно убедился, что это тот самый фильм. Хотя он заставил себя посмотреть первый фильм, но обстановка, напоминающая королевскую битву, все равно произвела впечатление. Он быстро перелистывал страницы, успев просмотреть всю книгу до того, как машина приехала в Бирбанк. Это был, говоря популярным языком киноиндустрии, типичный антиутопический роман подросткового идола. В футуристической Северной Америке на пустыре построена страна Паним. Каждый год 12 районов вынуждены отправлять в Капитолий по одному мальчику и одной девочке в возрасте от 12 до 18 лет в качестве дани для участия в голодных играх. Это жестокое и страшное состязание на жизнь и смерть, в котором все данники должны сражаться насмерть, а победителем становится последний выживший. Аренами являются искусственные леса и дикая местность, а сами состязания, включающие в себя охоту, выслеживание, маскировку, обман и другие ситуации, связанные с жизнью и смертью, транслируются по телевидению на всю страну, где все обязаны их смотреть, и отмечаются как праздник. Для некоторых это ежегодное событие, игра, для остальных 12 районов, унижение и пытка. Выживание – это инстинкт 16-летней Китнис Савердин, которая, чтобы прокормить мать, сестру и себя, занимается браконьерством и собирает дикие плоды за оградой 12-го дистрикта. Когда Китнис участвует в голодных играх вместо своей сестры, которая выиграла в лотерею жизни и смерти, она понимает, что для нее это означает смерть, и что если она хочет выжить, то должна выбрать между человечностью и выживанием, смертью и любовью. Как и другой молодежный продукт, голодные игры напоминают роман в антиутопическом одеянии. И этот роман очень похож на Батл-Рояле, который он прочитал в прошлом году в поисках голодных игр. В будущем, когда роман получит широкое распространение или по нему будет снят фильм, о нем обязательно заговорят как о плагиате серии Батл-Рояле. Однако Мэтью не придал этому значения. Голливуд иногда бывает очень бесстыдным. Голливудские компании строго следят за соблюдением авторских прав между собой, даже с другими компаниями в Северной Америке или Западном мире, но за пределами этих рамок стиль немного перегружен. Например, как в стране происхождения Батл-Рояле, сколько голливудских фильмов обсуждалось за копирование их аниме или другой литературы, но люди там редко возбуждают иски об авторских правах, а если кто-то и подает иск об авторских правах, то его трудно выиграть. Можно сказать, что страны и регионы, не входящие в круг, очерченный Голливудом, голливудскими правилами игры вообще не рассматриваются. Круг, в котором огромное внимание уделяется авторским правам и заветам, но не обращается внимания на авторские заветы других стран и регионов. Это не новинка в Голливуде. Кроме того, этот роман насыщен элементами триллера и научной фантастики. Все это также может стать привлекательным моментом для экранизации. После того, как Мэтью прочитал роман, который держал в руках, и определил, что это оригинальный роман «Голодные игры», он, естественно, задумался об адаптации фильма. Более того, на задней обложке романа он увидел, что дата публикации «Голодных игр» – 14 сентября 2008 года. Иными словами, официально роман вышел чуть более чем через полмесяца, так что он еще не должен был привлечь к себе внимание. Для такой сделки, как покупка прав на экранизацию романа, конечно, чем меньше конкурентов, тем лучше. Права на экранизацию этого романа, в офисе ангел-брокера Гехилен посмотрела на обложку романа в своей руке и спросила. «Голодные игры», автор Сюзанна Коллинз, никогда раньше не слышала этого имени. Мэтью не придал этому значения, выдвинул стул и сел напротив нее, сказав. «Я только что прочитал этот роман, как и «Сумерки», типичный молодежный жанр. Думаю, есть смысл его адаптировать». Услышав это, Хелен не сразу ответила, а открыла роман, пролистала его и, немного подумав, сказала. «Тематика молодежных романов за эти два года постепенно расширяется, но как насчет экранизации, пока нет соответствующего фильма, и никто не может гарантировать результат, я предлагаю дождаться выхода «Сумерек», прежде чем принимать решение. Это, несомненно, правильная стратегия, если экранизация «Сумерек», типичного романа для подростков, замаскированного под другие жанры, будет успешной, значит, рынок для этого жанра действительно существует, иначе нет необходимости тратить финансовые ресурсы и время на серию голодных игр. Но Мэтью считает иначе. Голодные игры появились на рынке совсем недавно, их мало кто заметил, а если время затянется, кто знает, не появятся ли другие претенденты. Я думаю, когда фильм «Сумерки» станет большим хитом, может появиться множество неконтролируемых факторов. Мэтью высказал свои соображения примерно так, и, видя, что Хелен погрузилась в раздумья, добавил: «Я позвонил Белле, когда пришел сюда, Сюзанна Коллинз, новый автор, «Голодные игры», ее первая опубликованная работа, гонорары не могут быть очень высокими, и я могу позволить себе потерять несколько миллионов долларов». Хелен закончила свои размышления и сказала: «Раз уж ты все решил, давай сделаем все правильно». Откровенно говоря, не имело значения, купит ли студия 13 права на экранизацию романа, даже если она не согласится. Мэтью сказал это отчасти потому, что ему нужно было, чтобы она вмешалась и рассказала об этом, а отчасти из уважения к ней как к агенту. При этом несколько миллионов долларов были для Мэтью сущим пустяком. Мэтью продолжил: «Ты обязана связаться с автором и издателем этого романа и постараться получить права в этом месяце. Этот роман явно не финал, если это серия романов, и постараться получить права на сериализацию или право первого на их покупку тоже». Хелен слегка кивнула. «Я попрошу провести предварительную разведку». Мэтью добавил: «Чем быстрее, тем лучше». Эффективность работы Хелен всегда была очень высокой, только что закончились съемки первой сцены боя броска кобры, и она уже передала Мэтью собранную ею предварительную информацию. Все оказалось не так просто, как думал Мэтью. Сюзанна Коллинз, да, начинающий писатель, но не из тех домохозяек, как Стефани Майер, которые почти ничего не знают о кино и телеиндустрии. Прежде чем начать писать, а ветеран детских телешоураннеров, ее детская станция «Кларисса» знает и сериал «Шилбы vs. Мастерица Сифилис», который был номинирован на премию «Эмми», говорит о многом. Другими словами, голливудский инсайдер. Не так-то просто получить права на экранизацию романа от такого ветерана-сценариста по низкой цене. Более того, знаменитый писатель Стивен Кинг уже написал рецензию на этот роман. Среди историй об обратной утопии «Голодные игры» лучшее, сюжет быстро развивается и всегда полон саспенса. Автор – мастер написанного слова, без глупости и с восхитительно крутым чувством юмора. Чтение «Голодных игр» вызывает привыкание, как игра в видеоигру. Ты знаешь, что мир нереален, но не можешь удержаться, чтобы не бросить монетку снова и снова. Все это – рычаги, которые Сюзанна Коллинз будет использовать при переговорах о правах на фильм. Разумеется, все это не отменило решение Мэтью взять серию, и первоначальная стратегия осталась неизменной, что позволило Хелен продолжать обращаться к Коллинз и издательству с предложением о скорейшей покупке прав на фильм. Глава 659. Через два дня Хелен впервые связалась с Сьюзен Коллинз, и, как позже предполагал Мэтью, контакт прошел не очень удачно и оказался гораздо сложнее, чем он предполагал. Сюзанна Коллинз, будучи сценаристом-ветераном телевидения, имела также агента в Голливуде, и при упоминании агента ей вряд ли удалось бы продать права на экранизацию «Голодных игр» по слишком низкой цене, к тому же она была в гораздо лучшем положении, чем Стефани Майер, номинированная на Эмми и финансово обеспеченная, а не отчаявшаяся в ожидании использования денег. В послании Хелен Мэтью агент Сюзанны Коллинз сделал предложение в размере до 15 миллионов долларов за передачу прав, которая также включала процентную долю от доходов после производства. Просто низкая цена покупки, конечно, невозможно. Мэтью позволил Хелен и Сюзанне Коллинз продолжить переговоры, если речь идет только о 15 миллионов долларов США роялти. Это не невозможно, но это не может включать в себя долю на поздней стадии, а также добавлять права на сиквел к правам на покупку первого и другие условия. Такого рода переговоры заключаются в том, чтобы просить деньги на земле, с другой стороны условия открываются так высоко, что, конечно, это не психологическая нижняя граница цены. Сторона Хелен все еще поддерживает контакт с Сьюзен на переговорах, а Мэтью продолжает снимать «Бросок кобры» в студии авиационного завода «Хукхес». Со временем съемочная группа начала снимать все больше сцен. На съемочной площадке несколько актеров, в том числе и Мэтью, попали в центр огромной модели летающей машины, но у летающей машины есть только передняя половина, а не задняя, При съемках камера будет фиксироваться только на передней половине в положении люка, а переборка летательного аппарата находится только с этой стороны. С другой стороны, из соображения экономии и съемочных соображений, нет никакой конструкции, полностью полуоткрытая структура. Мэтью прислонился к сиденью, пустынная камуфляжная форма на его левой руке окрасилась в красный цвет, но он выглядел крепким, как будто не обращая внимания на рану на руке. «Кто вы такие?» – спросил он, глядя на Каролину. Каролина подошла с медицинским ящиком и присела перед ним на корточки. Сначала достала из ящика медицинские ножницы и разрезала рукав Мэтью, а затем сказала: «Рану нужно обработать». Мэтью смотрел, как она перевязывает его рану, и нахмурился, когда подошел необычайно грузный одевали Акбаджи и с грубостью военного засунул шприц инфузионного аппарата в левую руку Мэтью. «Инфузионный укол здесь, конечно, не может воткнуть иглу в вену актера». Чернокожий мужчина, одетый в обтягивающий боевой костюм, поднял руку, опасливо похлопал Мэтью по плечу и сказал: «Ты потрясающий». Лицо Мэтью потемнело, и он с некоторым сожалением сказал: «Я некомпетентен, из-за меня погибли все мои братья. Это не твоя вина». Каролина, волосы которой были выкрашены в рыжий цвет, сказала: «Ты попал в засаду, и это были не просто террористы». Мэтью огляделся. «Ребята, к какому подразделению вы относитесь?» Он посмотрел на Каролину. «Судя по твоему акценту, это необычное подразделение». Лицо Каролины было невыразительным. «Стоп!» Режиссер Стивен Саммерс остановил съемки. «Кей-кей, ты должна быть более выразительной». На самом деле, с самого начала съемок он хотел остановить съемку из-за выражения лица Каролины, но, учитывая сложность сцены, она продолжала сниматься до сих пор. Стивен добавил: «Пересъемка через 5 минут». Услышав это, Мэтью потянулся и махнул рукой в сторону ассистента, который тут же подбежал с бутылкой воды. Мэтью взял бутылку с водой, прикусил соломинку и сделал 2 глотка, почувствовав себя немного лучше. Несмотря на октябрь, погода в Лос-Анджелесе была еще довольно жаркой, а в этой студии, переделанной из ангара, не было кондиционеров и другого охлаждающего оборудования, к тому же огромная металлическая крыша поглощала тепло и сама была похожа на душный бак. Каролина увидела, как Мэтью пьет воду, открыла рот, но проглотила слова, которые собиралась сказать. Сегодня она впервые попала на съемочную площадку, и по сравнению с репетициями было неизбежно, что она немного нервничает. У модели, особенно у модели, которая может стать супермоделью такого уровня, при съемках фильма выражение лица такое же скованное, как на подиуме, почти неизбежная ситуация. В отличие от них, ангелы Витстрия и Сицрит находятся в более выгодной ситуации, что также связано с гибким и изменчивым сценическим стилем Витстрия и Сицрит. В противном случае Мэтью не стал бы приглашать Каролину, даже если бы она захотела заплатить за это цену. Из-за проблем с Каролиной и другим актером арабского происхождения кадр еще 3 раза переснимали, но на 5-м дубле он прошел. «Бросок кобры» – фильм, в котором Стивен Саммерс не очень строго относится к актерской игре. Даже в случае с игрой Каролины, если она была не слишком плохой, режиссер объявлял ее пропущенной. Съемочная площадка была перестроена. Первоначальная стена была отодвинута, а реквизит развернут, чтобы сцена больше походила на ангар на секретной военной базе, когда камера снимает с другой стороны. В сцене полностью доминирует Мэтью, а все остальные персонажи, кроме генерала Хаука, которого играет Деннис Куэйд, выступают в качестве задника для героя. «Все твои люди погибли в бою, и только ты спасся». Стивен Саммерс, стоящий перед люком корабля на съемочной площадке, говорит Мэтью о сути следующей сцены. «Ты отомстишь. Это будет кровный долг перед теми террористами. Поэтому спектакль должен отражать это». Мэтью кивнул. Вскоре он молча забрался в машины, дождался, пока помощник закроет люк, и встал за спиной Каролины, ожидая начала съемок. Раздался голос помощника режиссера. «Сцена 12, акт 3. После нажатия кнопки на табло начались съемки. Подошел Деннис Куэйд с группой помощников, открылся люк, и Мэтью спустился за Каролиной. «Генерал». Каролина внесла огромный ящик и отдала Деннису военное приветствие. «Мы вернулись». Деннис отдал ответное воинское приветствие. Он посмотрел на всех, кто выходил из корабля. «Молодцы, командос». Затем из корабля вышел Мэтью и удивленно посмотрел на генерала, пораженный тем, что тот показался ему знакомым. «Добро пожаловать на базу». Деннис улыбнулся. «Я много о тебе слышал. Вы генерал Хаук?» Мэтью узнал этого человека. «Сюда». Деннис повел его к лифту, говоря на ходу: «Мы работали вместе в Афганистане, всего один раз, но ты произвел на меня впечатление, ты отличный солдат, и я хотел завербовать тебя много лет назад». Мэтью вошел в лифт, огляделся и спросил: «Что это за организация?» Деннис прямо ответил: «Подразделение под названием ГАИ, ЙОЭ, состоящее из лучших среди различных элитных подразделений, это лучшие подразделения в мире на сегодняшний день». Прямо перед Мэтью, Деннисом и другими участниками фильма начал разворачиваться огромный голубой экран, чтобы в процессе постпродакшна можно было добавить составные сцены, такие как движение лифта и тренировки спецназа вне лифта. «Вы отслеживаете ту группу террористов?» – спросил Мэтью. «Если да, то я к вам присоединяюсь». В этот момент голубой экран остановился, и раздался голос режиссера Стивена Саммерса: «Снято». Затем он крикнул: «Сделайте получасовой перерыв и переходите на 12-ю площадку для съемок». Съемочная площадка мгновенно превратилась из тихой в шумную. Мэтью пошел к перерыву один, и не успел он далеко отойти, как сзади за ним последовала Каролина. «Привет, Мэтью». Она улыбнулась и, понизив голос, сказала: «У тебя сегодня есть время для...» Не успела она закончить фразу, как подошла Белла и сказала Мэтью: «Только что звонили, что-то случилось». Мэтью махнул рукой Каролине, стоявшей сзади, и вместе с Беллой направился в укромный уголок площадки. Белла обратилась к нему по рабочим вопросам, не имевшим никакого отношения к Каролине. «В чем дело?» – прямо спросил Мэтью. «Звонила мисс Шарлистерон, она приедет сегодня днем». «Салли?» – Мэтью был удивлен. «Она вернулась из Южной Африки. В последние 2 года Шарлистерон, помимо своей работы, неустанно размахивала флагом чемпионата мира по футболу в Южной Африке». «Не совсем уверена». Белла изобразила извиняющуюся улыбку. Мисс Стерон сказала по телефону всего 2 предложения и повесила трубку. Мэтью слегка кивнул. «Понятно». Подумав, он добавил: «Не забудь предупредить съемочную группу». Для таких случаев обычно говорили со съемочной группой заранее, чтобы не мешать съемкам. Вскоре съемочная группа переместилась на 12-ю площадку для продолжения съемок, и утренние съемки были посвящены сценам разговора. 6 сцен были закончены с перерывами, и в целом все прошло довольно гладко. После обеда в гости к съемочной группе пришла Шарлиз, и Мэтью тоже хотел ее о чем-то попросить. Глава 660. Достаточно большая сцена для съемок. Шарлиз, сидя посреди места отдыха в студии, посмотрела на происходящее вдалеке на съемочной площадке, повернула голову к Мэтью и сказала: «Ты снял так много разных фильмов, а в итоге вернулся к жанру военного боевика». Мэтью поправил: «Научно-фантастический боевик». Шарлиз кивнула и спросила: «Ты собираешься работать с Кристофером Ноланом?» «Да». Мэтью посмотрел на нее и риторически спросил: «Тебе тоже интересно?» «Нет». Шарлиз вздохнула: «Я собираюсь взять отпуск». Мэтью с любопытством спросил: «Закончили съемки?» На лице Шарлиз появилась горькая улыбка. «Съемки закончены, но снова возникли проблемы со средствами на постпродакшн. Независимые фильмы этой маленькой компании слишком ненадежны. Для такого фильма не нужно слишком много денег на постпродакшн, скоро все будет в порядке». Мэтью сначала утешал Шарлиз, а потом спросил: «Я помню, что в паре с тобой была молодая актриса Дженнифер Лоуренс, девушка, с которой мы встречались в прошлый раз. Она тебя заинтересовала?» – спросила Шарлиз, подняв брови. Мэтью поспешно махнул рукой: «Не в этом плане». Он объяснил: «Возможно, у меня на примете есть фильм, которому нужны выдающиеся молодые актрисы. Дженнифер Лоуренс». Шарлиз на мгновение задумалась. «Она талантлива в актерском плане, но она любит нарочито выставлять себя дурочкой и ведет себя как глупая старшая сестра». Шарлиз еще немного подумала и добавила: «Но в целом неплохо». Мэтью мягко кивнул и после еще нескольких коротких вопросов сменил тему. «Дженнифер Лоуренс может стать одной из будущих дублерок». «Конечно, Лоуренс не является незаменимой. Если «Сумерки» с заменой главной героини смогут иметь большой успех, то у него хватит смелости сменить ее в будущем. Однако все это предполагает, что он сможет получить права на экранизацию «Голодных игр» Сюзанны Коллинз. Переговоры между Хеленой и Сюзанной Коллинз ведутся уже 5 раундов, и разногласия между 2 сторонами постепенно уменьшаются. А перед 6-м раундом переговоров Мэтью встретился с Сюзанной Коллинз для беседы, пообещав вложить в будущем не менее 50 миллионов долларов, если получит права на экранизацию и производство фильма. Большинство авторов романов рассчитывают увидеть свои произведения на большом экране, и Сьюзан Коллинз не исключение, к тому же другие условия, предложенные стороной Мэтью, весьма неплохи. На шестом раунде переговоров стороны пришли к соглашению, а затем подписали официальное лицензионное соглашение. Основной частью этого соглашения, несомненно, является авторское вознаграждение. Студия 13 выплатит Сьюзен Коллинз единовременный платеж в размере 6 млн долларов, а Сьюзен Коллинз будет владеть 5% будущей кассовой прибыли фильма в Северной Америке в качестве доли. Не говоря уже о доле прибыли от североамериканского проката, один только роялти в размере 6 млн долларов в 3 раза превышает самую раннюю оценку Мэтью. Заплатив столь высокий капитал, студия 13 также успешно получила право первого отказа на 2 следующих продолжения «Голодных игр». Как и предполагал Мэтью, «Голодные игры» — это не отдельный роман, по замыслу Сюзанны Коллинз, это будет серия трилогий. Сюзанна Коллинз даже определила название 2 последних романов. «Счастливого сотрудничества». В салоне агентства «Ангел» Мэтью обменялся контрактами со Сьюзен Коллинз и пожал руки. К этому моменту сабельная возня на переговорах давно исчезла, и царила лишь сердечная атмосфера. Сьюзен была зрелой женщиной средних лет и говорила деликатно. «Мэтью, для меня честь, что эта книга удостоилась вашего внимания». Мэтью вежливо ответил. «Я прочитал роман, и мне импонирует и обстановка, и направление сюжета». Почему-то он подумал о королевской битве и спросил. «Мисс Коллинз, могу ли я взять на себя смелость спросить об источнике вдохновения для вашего творения? Будущий фильм, безусловно, будет подвергнут сомнению, и если у Сьюзен Коллинз не найдется нужных слов, то ей придется заранее найти того, кто их сформулирует, причем обе стороны должны были объединить свои голоса в этом вопросе. Что касается подражания, плагиата и т.п., то это абсолютно исключено. История взята из легенды о Тесее и Минотавре. Я прочитала эту историю, когда мне было 8 лет, и с тех пор она запала мне в душу. Вероятно, не ожидая, что Мэтью задаст этот вопрос, Сьюзен немного подумала и ответила. В этой истории есть место под названием Крит, и каждый год люди посылали 7 мальчиков и девочек, чтобы принести их в жертву Минотавру. В своем романе я не хотела писать такую же мифологическую историю, поэтому я перенесла действие в будущее, в разрушенную Америку, и создала «Голодные игры» с современной точкой зрения и ценностями. По сюжету, героиня – это Тесей, а Минотавр – это правительство и та невидимая система и давление. Что касается самого сюжета, то это простейшая история о гладиаторах из Древнего Рима с современным уклоном. Мэтью кивнул и, естественно, сказал: «Мисс Коллинз, наше сотрудничество над фильмом начинается сейчас. Творческие истоки романа всегда были отличной рекламной точкой. Вы, ветеран телевидения, наверняка понимаете важность этого аспекта истории». «Не волнуйтесь, Мэтью», — Сьюзен заверила. «Я буду сотрудничать с вашей рекламой». Как автор оригинала, она, конечно, надеялась, что экранизация ее произведения будет иметь широкий прокат, и чем шире, тем лучше. Для экранизации было еще рано, поэтому Мэтью и Сюзанна еще немного поболтали об идеях будущих фильмов, а затем отправили Сюзанну Коллинз и ее группу из агентства «Ангел». Вернувшись в офис Хелен, он испустил долгий вздох облегчения. Хотя в середине пути было немало поворотов, он наконец-то получил права на серию «Голодные игры». За эти 2 года права на экранизацию романов становились все дороже и дороже, несколько миллионов долларов за передачу прав можно было назвать лишь средним уровнем, как, например, «Код да Винчи» Дэна Брауна и «Ангелы и демоны», проданные за десятки миллионов долларов за передачу прав на экранизацию. Возможно, пройдет совсем немного времени, и голливудские компании будут выкладывать сотни миллионов долларов за передачу прав на экранизацию популярного романа или другого произведения. Это не исключено в наш век кинематографа, когда оригиналы приходят в упадок, а адаптации и сиквелы становятся все более популярными. Когда Хелен вернулась в свой офис, Мэтью побеседовал с ней о будущих адаптациях «Голодных игр». Самое раннее, когда адаптация «Голодных игр» может начать планироваться, это следующий год, а релиз состоится в 2010 или 2011 году, а может быть, и еще раньше. Одной из основных причин этого являются финансовые проблемы студии 13. У студии 13, как у студии оболочки, недостаточно средств, и Мэтью не может позволить себе одновременно инвестировать в большое количество средне- и крупномасштабных кинопроектов. Его инвестиции в «Железного человека» уже начали окупаться, и ожидаемая прибыль была достаточно высокой, но эта прибыль, а также предыдущие 40 млн. Доллар инвестиций должны были быть вложены в «Железного человека 2». Этот новый фильм находится на ранних стадиях планирования и, как ожидается, перейдет в стадию препродакшена к концу года. В нем снова примут участие режиссер Джон Фавро, исполнители главных ролей Роберт Дауни-младший и Гвинет Пелтроу, а также Скарлетт Йоханссон. Поскольку фильм является продолжением блокбастера, оплата труда этих актеров, безусловно, не такая низкая, как в первом фильме. Именно поэтому производственный бюджет «Железного человека 2» составил 200 млн. Доллар. Мэтью вложил в него 40%, или 80 млн. Доллар. Это не обязательно означает, что он должен вложить 80 млн. Долларов, что является верхним пределом инвестиций, но Мэтью помнит о центральном положении «Железного человека» во всей Лиге Мстителей, а также ясно представляет себе, какой накал он когда-либо вызывал. Инвестиции, безусловно, будут верхним пределом. Таким образом, все деньги, вырученные за «Железного человека», перебрасываются обратно на верхний предел инвестиций в фильмы о супергероях Марвел. Кроме того, на повестке дня Marvel Studios стоял и «Капитан Америка», который также был объектом планируемых Мэтью инвестиций. И когда он разговаривал по телефону с Кевином Файги, то услышал от собеседника интересную идею. Marvel Studios планирует, чтобы Росомаха и Магнета из Людей X появились в эпизодических ролях, ведь действие фильма происходит во время Второй мировой войны, а Росомаха был солдатом во время Второй мировой войны, а Магнета – военнопленным, но права на фильмы и телепередачи Росомахи и Магнета находятся в руках 28th Century Fox, и им необходимо провести переговоры с 28th Century Fox, чтобы провести переговоры и прийти к соглашению. Мэтью знал, что добиться этого будет нелегко. В свое время Marvel Comics продала права на многие популярные серии, такие как «Человек-паук» и «Люди X», из-за проблем с выживанием в обмен на деньги для поддержания бизнеса на плаву, но получить права было легко, а вот вернуть их обратно – слишком сложно. Возможно, когда Sony Columbia Pictures не сможет справиться с франшизой «Человек-паук», а 28th Century Fox быстро испортит «Людей X» и «Фантастическую четверку», они вспомнят о Marvel Studios. Инвестиции в вышеупомянутый супергеройский фильм Marvel отнимут у Мэтью немало ликвидности, голодные игры пока можно только отложить, конечно, не будут отложены на неопределенный срок, ведь в контракте между двумя сторонами есть четкое условие: если 13 студия в течение 10 лет не адаптирует фильм, то соответствующие права автоматически вернутся в руки Сюзанны Коллинз. Это то же самое, что и лицензии Marvel Comics на «Человека-паука», «Людей X» и «Фантастическую четверку». Таким образом, чтобы сохранить права в своих руках, Sony Columbia и 28th Century Fox, даже если у них нет никаких планов, снимут соответствующий фильм до истечения срока действия прав, когда придет время, даже если это будет суперплохой фильм. Глава 661. По сравнению с предыдущими фильмами Хэнкок, несомненно, очень близко к тому, чтобы стать плохим фильмом, но это не повлияло ни на репутацию Мэтью, ни на его положение в бизнесе, особенно в последнем, где Мэтью, как исполнитель главной роли, доказал всему Голливуду, что он обладает достаточной рыночной популярностью, чтобы довести фильм с плохим содержанием до уровня кассового хита. Голливуду все равно, плох фильм или нет, лишь бы он приносил коммерческую выгоду, тогда это популярная кинозвезда. Однако Мэтью четко понимает, что фильм «Хэнкок» может стать кассовым хитом, его прошлое накопление хорошей зрительской репутации сыграло ключевую роль. Однако подобное не может повторяться снова и снова. Если будет снято слишком много плохих фильмов, не говоря уже о нем, коснувшемся порога суперзвезды, то даже звезды высшего класса не смогут удержаться. Николас Кейдж стал уроком, извлеченным из прошлого. К тому же высокий старт и низкий конец «Хэнкока» уже достаточно насторожили его. Фильм вышел на экраны в июле, шел более 3 месяцев и к концу октября был снят с показа в североамериканских кинотеатрах в связи с исчерпанием кассового потенциала, собрав в итоге на североамериканском рынке 312,03 млн. Доллар. За рубежом кассовые сборы фильма также сошли на нет. В мировом прокате фильм собрал 766,8 млн. Доллар и, по сути, не смог преодолеть отметку в 800 млн. Доллар. В любом случае, «Хэнкок» имеет огромный коммерческий успех. Кассовый успех фильма вызвал и множество негативных отзывов, причем не только со стороны профессиональных критиков, но и со стороны многих профессионалов киноиндустрии. Сейчас фильмы о том, как спасти мир, в фильмах все меньше и меньше сцен, даже в моих фильмах, и никто не знает почему, все напряжено, как струна в часах. В недавнем интервью известный режиссер Дэвид Финчер высказал некоторые свои мысли по поводу Хэнкока, в частности о том, что студии снимают фильмы по определенной формуле, по определенному набору, по которому фильм состоит только из взрывов, романтики, героев и так далее, и он не видит ничего плохого в таком подходе, но для него это не тот путь, по которому он хочет идти. Многие студии все еще пытаются выпускать хорошую работу, и у меня много хороших друзей-продюсеров, но если вы хотите снимать фильмы по этой студийной формуле, то идите по этому пути. Романтики, комедии, мучительные фильмы со вкусом Оскара, супергеройские блокбастеры в летние сезонные сиквелы с чуть меньшим бюджетом. Как и у Дэвида Финчера, этот взгляд достаточно объективен. Есть немало других известных режиссеров и продюсеров независимого кино, которые считают, что Голливуд сейчас переживает темный век. По их мнению, 1999 год стал чуть ли не последней славой Голливуда, и, начиная с конца прошлого века, голливудских фильмов, способных войти в историю кино, становится все меньше и меньше, или их становится все меньше и меньше. Кроме того, структура Голливуда сильно изменилась, власть студий слишком велика, пространство выживания независимых фильмов становится все меньше и меньше, из-за финансового кризиса инвесторы стали более консервативными, отношения между студиями и Уолл-стрит стали более запутанными, никто не может оторваться друг от друга, деньги становятся все более ограниченными, инвесторы все больше ищут безопасности, деньги постепенно собираются в коммерческие масштабные постановки, потому что там есть гарантия кассовых сборов. Они считают, что это напрямую ведет к тому, что Голливуд сильно игнорирует малые и средние производства и творческие фильмы. Голливудские студии-блокбастеры в будущем съедят сами себя, когда они будут ориентироваться только на деньги, не тратить деньги на качественный контент. Качественный контент перетечет на новые каналы привлечения зрителей, все меньше людей будет ходить в кино. Но что любит смотреть большинство зрителей, эти ребята не учли. Каким будет будущее, Мэтью не знает, но через 10 лет или около того, к чему будет стремиться аудитория, по-прежнему на то, чтобы смотреть сцены, причем такие, которые имеют относительно доступные сюжеты, чтобы сюжеты и сцены были интересными. Обывательская аудитория требовала, чтобы это было достаточно круто. Более того, коммерческая отдача является самым решающим фактором, определяющим инвестиции голливудских компаний, и пока стратегия инвестирования не изменится кардинально, нарратив мейнстримовых голливудских фильмов не претерпит значительных изменений. Мэтью уже много лет работает в Голливуде, стоит на достаточно высокой ступени пирамиды и размышляет о том, каким будет основной повествовательный режим голливудских фильмов и сможет ли он полностью преодолеть трехактную структуру. Сам он думал о двух режимах, первый можно выразить одним предложением, то есть человек хочет что-то сделать, перед ним бесконечные препятствия, а затем преодолеть препятствия, чтобы это произошло, это и есть режим. Эта модель, по-видимому, больше подходит для коммерческих фильмов. Вторая модель – это человек, который вдруг не может найти ценность в жизни, потом начинает ее искать, и в конце концов находит, или все же не находит. Это, можно сказать, основная тема литературного кино. Кто я? Что я делаю? Куда я иду? Так что это вполне подходит для независимого кино. Конечно, с учетом того, что он не обладает достаточным уровнем киноискусства, не являясь, к тому же, такой дальновидной фигурой, как Спилберг или Джордж Лукас, его личные идеи ограничены. Возможно, над подобной проблемой стоит задуматься и крупным голливудским студиям. Он скорее стремится соответствовать изменениям в киноиндустрии и в обществе. Как ушла слава традиционных боевиков, так и те, что отстают от времени, в конце концов исчезают, и даже если они напоминают о них, то не могут стать мейнстримом. В 1990-е годы фильмы о супергероях можно было рассматривать лишь как второстепенный голливудский жанр, а теперь они постепенно становятся коммерческим мейнстримом, и Мэтью успешно поймал коммерческий экспресс. В октябре Кевин Файги попросил Мэтью о встрече. «Я слышал, что ты продали все находящиеся в ваших руках акции Marvel Cinematics компании Walt Disney», прямо спросил Кевин. «Об этом уже давно было сказано и провозглашено, Мэтью не было нужды это отрицать. Да, Дисней сделал предложение, от которого я не смог отказаться. Сегодня переговоры Walt Disney с руководством Marvel Comics еще продолжаются, но атака на миноритарных акционеров не замедлила себя ждать, захватив более 20% акций Marvel. Кевин поинтересовался: «Мэтью, учитывая успех «Железного человека» только в этом году и множество будущих фильмов о супергероях, акции Marvel Comics имеют огромные возможности для дальнейшего роста, так почему же ты продаешь?» Мэтью слегка нахмурился, задумался на мгновение и ответил: «Кевин, а не кажется ли тебе, что супергеройским фильмам Marvel нужна более широкая платформа для разработки?» Услышав это, Кевин сделал задумчивое выражение лица. «Если мы сможем использовать мощь гигантского медиаконгломерата для создания супергеройских фильмов Marvel», Мэтью медленно добавил, «супергеройские фильмы Marvel определенно могут быть более успешными». Он неуверенно спросил: «Компания Walt Disney тоже обращалась к вам?» Кевин улыбнулся и не стал отрицать: «Меня спрашивали, но у меня в руках очень мало акций Marvel. В связи с подписанием дополнительного соглашения с Disney об инвестировании в фильмы о супергероях Marvel, Мэтью был рад, что Walt Disney поглотит Marvel Comics, ведь это дополнительное соглашение могло быть реализовано только в том случае, если Disney удастся приобрести Marvel». Поэтому он добавил: «Я хочу получить прибыль от своих инвестиций, а как насчет тебя, Кевин? Ты хочешь, чтобы супергеройские фильмы Marvel снискали небывалую славу?» Кевин не ответил. Мэтью продолжил: «Но мы-то с тобой прекрасно знаем, что полагаться только на Marvel Comics в одиночку слишком сложно. Paramount Pictures, как чистый дистрибьютор, тоже не будет вкладывать слишком много ресурсов в супергеройские фильмы Marvel». На это Кевин слегка кивнул. Он полностью признавал, что если бы Paramount Pictures более адекватно подошла к продвижению фильма, то у «Железного человека» действительно был потенциал, который можно было бы использовать лучше, чем сейчас. Слова были сказаны, больше Мэтью ничего не сказал. Кевин был умным человеком. Даже если он не участвует в реальной деятельности Marvel Comics, он знает, что Кевин конфликтует с несколькими большими шишками в творческом отделе Marvel, особенно в области киноадаптации. Если бы он был на месте Кевина, то лучшим способом борьбы с внутренним давлением Marvel было бы привлечение внешней помощи и использование власти Walt Disney для разрушения порядка, присущего Marvel Comics. Если Кевин сможет заручиться поддержкой Disney, его голос в Marvel, несомненно, будет усугубляться до тех пор, пока приобретение компании Walt Disney комиксов Marvel Comics будет успешным. Эти слова Мэтью не произнес прямо, а лишь впоследствии намекнул в нескольких предложениях, и, судя по словам Кевина, похоже, что соображения на этот счет также имеются. Поболтав некоторое время о Disney, Кевин решил сменить тему и спросил Мэтью: «Есть ли у тебя какие-нибудь мысли по поводу нашего супергеройского фильма?» «У меня», — Мэтью покачал головой. «Кевин, я всего лишь любитель». «Кевин, однако», — сказал серьезно, — «если ты дилетант, то боюсь, что люди, отвечающие за кинобизнес в этих компаниях в Голливуде, все дебилы». Он посмотрел на Мэтью. «Каждый раз, когда ты выбираешь фильм, он всегда оказывается успешным. Не может быть, чтобы ты не подумал о будущем фильмов о супергероях Марвел». Мэтью не мог сказать правду, ведь это было бы глупо. «Кевин, ты продюсер всего проекта, ты наверняка думал об этом со всех сторон». Мэтью ответил: «Я скажу только одну вещь, валяй». Кевин выглядел особенно серьезным. Он серьезно отнесся к словам Мэтью, у которого слишком много успехов. То, что сказал Мэтью, было практически обдуманным. «Мой единственный совет таков: не беспокойтесь о вопросах космологии, а лучше беспокойтесь о самом фильме. Мы начинали с того, что просто хотели сделать хороший фильм о Железном человеке, потом хороший фильм о Халке, потом фильм о Торе, просто хотели сделать хороший фильм, и в то же время сделать то, чего еще никто не делал, соединить эти фильмы вместе и дать возможность заядлым фанатам комиксов почувствовать, как Человек-паук заползает в штаб-квартиру Фантастической четверки или как Халк, пыхтя и отдуваясь, врезается во внутренности комикса о Железном человеке». Глава 662. После более чем получасового общения Мэтью взял на себя инициативу попрощаться и уйти. Кевин сидел на своем месте, но не двигался, наблюдая через окно, как Мэтью садится в Мерседес-Бенц под конвоем своих телохранителей, и не мог не думать о словах, о которых только что говорил Мэтью. В кругу друзей признано, что Хорнер умеет выбирать фильмы и вдумчиво относится к их созданию, и этот успех раз за разом становится лучшим тому подтверждением. Кевин на собственном опыте убедился в этом, например, когда Мэтью настоятельно рекомендовал ему Роберта Дауни-младшего, который оказался естественным Тони Старком. Хотя «Железный человек» достиг большого успеха, но следующие несколько инвестиций на уровне 150 млн. Долл или более масштабного производства сменяют друг друга, Кевин также находится под большим давлением. Он знает, что это будет напрямую связано с его будущим. Шансы Walt Disney на успех приобретения Marvel Comics были очень высоки, и в будущем, если он хотел, чтобы Disney действительно поддержала его, он должен был доказать, что способен привести фильмы о супергероях Marvel к большому успеху. Сегодня он искал Мэтью, чтобы, с одной стороны, подтвердить истинные взгляды Мэтью на приобретение компании Disney и компании Marvel, а с другой стороны, спросить Мэтью о том, что он думает о супергеройских фильмах Marvel. Это было связано с инвестициями Мэтью, и он полагал, что Мэтью не станет шутить с инвестициями в десятки миллионов долларов. Кевин отнесся к сказанному Мэтью серьезно, это было вполне логично и могло быть названо самым разумным путем развития. В кино, особенно в большом коммерческом, слишком много нестабильных факторов, и думать о будущем «Мстителей» сейчас слишком далеко. Если сольный фильм о супергерое не может быть успешным, то боевая группа персонажей, которых зрители даже не видели на большом экране, получит крайне ограниченное внимание. Идея объединения супергероев для противостояния будет интересна кинозрителям, тем более что все смогут увидеть все это на большем экране, чем в комиксах, да и сами комиксы уже интересны своей взаимосвязанностью, так что зрители и фанаты будут в полном восторге от такой замечательной истории в кинотеатре. Кроме того, в процессе создания отдельных фильмов могут быть заложены семена, как, например, в конце «Железного человека», которая при удачном стечении обстоятельств может быть обменена на три фильма о том или ином персонаже, а если нет, то забудьте об этом. Таким образом, для фильмов, у которых есть лучшие идеи, можно посадить несколько семян внутри фильма, и если фильм в итоге тоже будет хорошо продаваться, то после этого будет еще несколько фильмов подряд, но если семя не будет принято всеми и испортит фильм, то тогда можно будет сделать что-то другое. Чем больше Кевин думает об этом, тем больше ему кажется, что слова Мэтью имеют смысл. Снимать такие фильмы, это не значит садиться и говорить о том, как построить мировоззрение. Скорее, нужно говорить о том, как сначала сделать эту часть правильной, а потом продолжать расширять ее, если реакция будет положительной и зрителям будет интересно. Звучит просто, но это нелегко для Marvel, которая внезапно стала успешной после нескольких лет бурных событий. Бедные люди, разбогатев, как правило, начинают злокачественно расширяться и стремиться к чему-то слишком далекому, игнорируя при этом самые важные основы, которые находятся перед ними. Комиксы Marvel не должны стать такими. Похоже, Мэтью напоминает ему об этом с помощью этого эвфемизма. Кевин невольно кивнул головой. Неудивительно, что Мэтью добился такого успеха, подобная трезвость не может быть присуща простому человеку. С такими знаниями, по его мнению, фильмы о супергероях Marvel могут стать более успешными. В настоящее время, благодаря технологическому прогрессу, CG-технологии стали более совершенными, супергеройский тип киноработ может заставить зрителей покупать, а затем может понравиться зрителям после съемок. Даже сам Мэтью не мог подумать, что Кевин сможет извлечь из его слов так много. Можно только сказать, что такие вещи, как чрезмерная интерпретация, случаются со всеми. В ноябре Мэтью вернулся к съемочной площадке броска «Кобры» и, закончив внутренние съемки на авиационном заводе «Хьюза», вылетел в Европу, где в течение 5 дней снимал в Париже, затем переехал в Лондон и Дублин и, наконец, прибыл в Исландию для съемок очень важной экшн-сцены. В этом сезоне в Исландии, хотя она еще не вступила в самое холодное время года, но при прогулках по леднику и на большой высоте толстая пуховая зимняя куртка является необходимым снаряжением. В самом начале подготовки Стивен Саммерс лично посетил Исландию и выбрал в качестве места съемок ледник Ватна. Этот ледник, расположенный на юго-востоке Исландии, недалеко от города Хот, площадью 8300 квадратных километров, является не только первым большим ледником в Исландии, но и самым большим ледником в Европе, уступая лишь антарктическому и гренландскому ледникам. Мэтью закончил наносить грим, надел плотную белую тренировочную форму и вышел из теплого гримерного вагончика, шагая по огромному ледяному полю, а время от времени виднелись горячие источники, образованные геотермальным теплом, словно девственная земля вдали от человеческого общества, и природа бережно лепила эти неровные ландшафты с неповторимым призрачным мастерством, которое легко доставляло людям удовольствие от красоты. Съемочная группа была занята подготовкой места для съемок. Он прошел немного вперед и увидел Сиенну Миллер, которая только что вышла из гримерного трейлера. «Привет, Мэтью!» Сиенна поприветствовала его, выпустив изо рта пар. Мэтью ступил на густой снег и сделал несколько шагов в сторону Сиенны. «Так холодно, где же твое пальто?» По сравнению с пуховым тренировочным костюмом, который был на нем, Сиенна была одета в облегающий черный кожаный костюм для съемок. В этот момент изнутри гримерного трейлера выбежал ассистент Сиенны с длинной пуховой зимней курткой в руках. Мэтью тут же взял ее и помог Сиенне накинуть ее на тело. «Спасибо», Сиенна улыбнулась. «Я вышла в спешке и забыла ее надеть». Мэтью указал на участок возвышенности впереди, где находилась съемочная площадка. «Пойдем туда». Сиенна была одета для съемок в черные кожаные сапоги на высоком каблуке. Идти по льду и снегу было неудобно. Пройдя несколько шагов, она начала поскальзываться. Мэтью поспешил ее подхватить. Сиенна повернула голову, улыбнулась ему и, держась за Мэтью, пошла в сторону возвышенности. «Это погода». Мэтью посмотрел на пасмурное небо. «Слишком холодное», Сиенна жаловалась. «Разве не экономичнее было бы снимать в студии? Зачем было ехать в Исландию?» Мэтью пожал плечами. «Я не знаю, но ты продюсер», указала Сиенна. «Я продюсер только по названию. Мэтью хочет обеспечить свои права и интересы, в основном не вмешиваясь в нормальную работу съемочной группы. Все съемочные аспекты – это идея Стивена Саммерса, никто другой не может превышать свои полномочия». Он говорил правду. Сиенна, однако, не очень-то в это верила. «Неужели твоя власть мала? Неужели ты не пригласил на съемочную площадку актрису второго плана?» Мэтью небрежно ответил. Каролина получила роль на прослушивании. Как Сиенна могла поверить в такие слова? Любому, кто не был слепым, было понятно, на что Каролина получила роль. От девушки, работавшей ассистенткой Каролины в театральной команде, она узнала, что однажды Мэтью и Каролина поспешили в гримерный трейлер, и вскоре из трейлера раздался стон Каролины. Позже, когда эти двое вышли из трейлера, девушка специально зашла в трейлер, чтобы осмотреться, и увидела, что смоляные наручники, ремни из искусственной кожи и другой реквизит, использовавшийся съемочной группой для съемок, небрежно брошены на пол, как будто их только что использовали и выбросили. Сиенна, которая была родом из модельного бизнеса и еще не совсем покинула мир моды, кое-что слышала о Каролине, и теперь, когда она подумала об этом, Каролина, должно быть, заплатила, чтобы попасть в актерский состав. Впрочем, она не собиралась презирать ее. Этот круг слишком недружелюбен к женщинам. Сколько женщин отдали свои тела и многое другое, чтобы получить хоть немного средств. А как насчет влиятельных мужчин в Голливуде? Подумав об этом, Сиенна не могла не взглянуть на Мэтью и слегка кивнула головой. Среди влиятельных мужчин Голливуда Мэтью Харнер действительно принадлежал к типу с хорошей репутацией, и, как и большинство из них, он заключал сделки, но актрисы всегда могли получить что-то взамен. Если посмотреть на Голливуд в целом, то Мэтью можно назвать просто хорошим парнем. Помогая Сиенне подняться на высоту, Мэтью нашел место с хорошим обзором и стал смотреть вдаль. Такие сцены, как в Исландии, где снег и лед заполняют горизонт, были для него редкостью. С виду это была равнина, но на самом деле это было чешуеобразное нагорье, а ледник Ватна был окружен множеством возвышающихся горных хребтов, отдельные вершины которых превышали 6000 футов в высоту. Отсюда открывался вид на белое покрывало, земля была белой, и небо тоже. Вид ледника, словно белое чудо, в котором, хотя и просматривается красота, но и позволяет человеку ощутить холод жестокого, словно гадюка, места. Неудивительно, что Стивен выбрал это место в качестве штаб-квартиры «Кобры» и попросил провести съемки на месте. Ледяная жестокость слишком хорошо соответствовала темпераменту «Кобры». Глава 663. Солнце висит в середине ясного неба, освещая весь ледник, но с неба падают снежинки, и свистящий холодный ветер, смешанный с мелкими частицами снега, бушует на леднике Ватна, делая этот белый мир еще более снежным. Мэтью жил в Лос-Анджелесе круглый год и не совсем привык к такой холодной погоде. Так, во время съемок ночной сцены на Бруклинском мосту в фильме «Я», легенда, у него возникло инстинктивное неприятие холода. Однако, следуя требованиям съемок, он присел на снег и не пошевелился, словно был частью льда и снега. Конечно, при сверхвысокой зарплате он должен был выполнять свою часть работы, и самоотверженность Мэтью не оставила равнодушными даже самых критичных членов съемочной группы. Объектив камеры от прокладки направляющей проскочил, два тяжело вооруженных солдат Кобры появились из зоны маскировки. Снежинки еще падали, а реквизит кинжала уже проткнул заднюю часть шеи солдата. Солдат Кобры с грохотом упал на снег. Другой солдат Кобры перед ним повернул голову, чтобы оглянуться в нужный момент. Мэтью быстро вытащил кинжал и выбросил его рукой. Солдат Кобры прикрыл незащищенное горло, в горле раздался булькающий звук, а затем он упал на землю кучей. Затем Мэтью показалось, что он услышал какое-то движение, и он тут же присел на землю, не двигаясь, и через несколько секунд, убедившись, что опасности нет, побежал дальше. «Снято», — сказал Стивен. «Отличная работа, Мэтью». Мэтью остановился и при первой же возможности расстегнул свой белый плащ. К нему подбежали два ассистента. Один взял плащ, затем помог ему надеть толстое шерстяное одеяло, второй тут же передал термос. Взяв кружку термоса и выпив горячего чая, Мэтью только тогда почувствовал небольшое тепло. Лежа на ледяной земле, его руки и ноги были холодными и бесчувственными. На съемочной площадке вновь раздался голос режиссера Стивена. «А теперь разворачивайтесь и идите сниматься на льду. Быстрее!» Тут же два ассистента режиссера приказали съемочной группе перенести оборудование и мчаться к леднику, расположенному в 10 километрах. Мэтью не обращал внимания на остальных, закутавшись в одеяло и держа в руках термос с горячей водой, он по возможности забрался внутрь теплого и по-весеннему уютного спецтрейлера, не желая ни на минуту оставаться на морозе снаружи. Но как только съемочная группа подъехала к ледовой площадке, он вышел и занялся подготовкой к съемкам. О некоторых вещах можно было и подумать, но оставаться в трейлере и не выходить – это было издевательством. Конечно, не каждый голливудский актер так предан своему делу, в этом кругу ему и тому Крузу так преданы актеры, а не предано такое же количество актеров. Линдси Лохан, например, сейчас является проблемной девушкой Голливуда, и мало кто из съемочных групп посмеливается брать ее на работу. По словам одного из руководителей компании Fox, с того момента, как она прибывает на съемочную площадку, она только и делает, что мешает съемочному процессу. Она просто сидит в своем трейлере и проводит время, не выходя оттуда, пока ей не нужно идти на концерт своего парня, и все на съемочной площадке становятся ее заложниками. Естественно, Мэтью не стал бы опускаться до такого уровня, тем более сравнивать себя с кем-то вроде Линдси Лохан. Не то чтобы разница в популярности была слишком велика, но эти две стороны идут разными путями. По сути, и он, и Линдси были звездами рекламы, но он был признанным актером, в то время как Линдси можно было отнести лишь к числу кумиров молодежи. Даже в Голливуде от кумиров молодежи не требуют большой самоотдачи, ведь срок их годности слишком мал, и они проносятся мимо, как падающие звезды. Конечно, эти качества самоотдачи важны, но самым важным должно быть и качество работы. Сейчас же молодежные кумиры двигаются как посвященные, как усердные, результат работы выходит постыдным до смерти, еще страшнее не двигаться, принимать скромность, сдержанность и вежливость как точку продажи. Как сказал Том Хэнкс, существование молодежных кумиров, безусловно, оправдано. По сравнению с индустрией, в которой он работал раньше, карьера актера действительно легка, а урожай слишком богат. Насколько хватает глаз, лес полон деревьев, которые только и ждут, чтобы он срубил одно за другим. Мэтью вышел из гримерного трейлера и встал перед ледяной площадкой, когда Сиенна Миллер подошла сзади и встала рядом с ним. Под пальто, которое она натянула снаружи, был слой черной кожи, которую она носила близко к телу, и было страшно смотреть на нее в таком количестве одежды во время съемок. Впрочем, Сиенна не сказала ничего особенного, кроме нескольких частных жалоб, не говоря уже о том, что не позволило никому установить десяток обогревателей посреди мороза. «Ты боишься холода», — сказала она Мэтью. Они уже сняли дюжину сцен в снегу, и это все еще было заметно. Мэтью пожал плечами. «Я вырос в Техасе, а потом жил в Лос-Анджелесе. Я не привык к северной погоде, к черту погоду». Сиенна накинула на себя пальто. «Похоже, я заболею, когда вернусь со съемок». Мэтью согласно кивнул. Он повернул голову, чтобы посмотреть на лед. Стивен Саммерс работал над основными декорациями перед съемками. Несмотря на снежные хлопья в небе, яркое солнце висело в небе до самого верха, так хорошо сочетаясь с яркими тонами фильма, что это был естественный фон. Хотя в Исландии неплохие условия по сравнению с арктическими сценами в фильме, она не подходит для длительных съемок, и Стивен составил жесткий план, чтобы как можно скорее покинуть Исландию. Сейчас уже середина ноября, и если произойдет задержка, то в Исландии окончательно наступит зима, и со многими видами оборудования могут возникнуть проблемы. Съемочная группа работала очень оперативно, и после того, как оборудование и декорации были отрегулированы, Мэтью и Сиенна вышли на лед. Едва ступив на лед, Мэтью протянул руку и схватил Сиенну, сказав: «Подожди». Сиенна была озадачена. «Что случилось?» Мэтью оттащил ее назад, затем топнул ногой по льду с такой силой, что один за другим раздались легкие щелчки. Сиенна изменилась в лице. Это звук ломающегося льда. Она всегда принимала различные графики съемок, но это не означало, что нужно рисковать своей жизнью. Мэтью еще несколько раз топнул ногой, и раздался еще один легкий щелкающий звук. Это был негромкий звук, но он легко улавливался человеческим слухом. В этот момент подошел Стивен Саммерс. «Что случилось?» Член съемочной группы, знакомый с обстановкой в Исландии, ответил: «Это звук ломающегося льда». Он без паники объяснил: «Такое характерно для ледника Ватна, многие льды издают такой звук, когда на них наступают, но на самом деле они никогда не трескаются, я могу за это поручиться». Представленный к съемочной группе офицер связи исландского правительства тоже подошел и, поинтересовавшись ситуацией, заверил: «На это ледниковое озеро часто приезжают туристы. Сейчас начало зимы, так что проблем нет». Сказав это, он выступил вперед и вышел на лед, его примеру последовал другой сотрудник, и они вдвоем также совершили такие резкие движения, как, например, прыжок. Они часто принимали туристов и были опытными в этой области. Хотя легкие щелчки раздавались один за другим, ледяной слой, очевидно, был прочным, без малейших признаков разрушения. Мэтью тоже осторожно ступил на лед, почувствовав, что проблем действительно нет. Затем начались съемки, здесь снималась сцена ближнего боя между ним и баронессой, им с Сиенной предстояло выполнить несколько сложных действий на льду. Хорошо, что есть дублеры-каскадеры, и некоторые действительно сложные нелицевые кадры не требуют выхода обоих на площадку. Каждая экшн-сцена разбивается на бесчисленное количество мелких кусочков, и эта сцена с участием Мэтью и Сиенны не стала исключением. Они боролись и не останавливались до самого вечера. У обоих хорошие физические данные. Мэтью круглый год проводит свободные спарринг-тренировки, Сиенна давно занимается спортом, а перед съемками у нее было полмесяца неожиданных специальных тренировок. Несмотря на то, что съемки то и дело прерывались, а на площадке постоянно сменялись дублеры-каскадеры, в целом они проходили достаточно гладко. Неожиданно ветер на леднике усилился, но Стивен настоял на съемках, и когда съемочная группа собрала оборудование и приготовилась к эвакуации, скорость ветра достигла 60 миль в час, и были даже члены съемочной группы, которых порывы ветра сдували прямо на землю. Мэтью и Сиенна покинули лед и направились к трейлеру, который находился далеко, и пара двигалась медленно против ветра. Ветер становился все сильнее и сильнее, между ними проносились снежинки. Мэтью крепко схватил Сиенну за руку. «Мой трейлер близко», — крикнул он на ухо Сиенне. «Идем туда». До трейлера оставалось всего несколько десятков метров, и им двоим потребовалось добрых 3 минуты, чтобы добраться до него и забраться в трейлер. Мэтью под свист ветра: «Не выходи наружу». Мэтью нашел одеяло и протянул его Сиенне. «Оставайся пока тут». Сиенна кивнула, услышав шум ветра снаружи. Глава 664. Сумерки. Свистящий ветер похож на крик дьявола, солнце на небе давно скрылось, снег гусиными перьями вперемешку с мелким градом трещит и щелкает на вершине трейлера, издавая порывы пугающих звуков, как будто метель вот-вот похоронит все на свете. Сиенна лежала на длинном диване, который использовался для отдыха в трейлере, из-за усталости ее глаза были вялыми, и она просто замерла, прислушиваясь к шуму ветра и снега снаружи. Затем раздался голос Мэтью: «Ветер и снег слишком сильны, чтобы конвой мог выехать, было принято решение укрыться здесь на некоторое время». Сиенна кивнула. «Это было слишком утомительно, съемки сожгли столько энергии и калорий, поэтому она не стала больше говорить. Перед ней вырисовывалась фигура, и вялые глаза Сиенны постепенно сфокусировались, чтобы увидеть Мэтью, стоящего перед противоположным окном. Какой он подтянутый. В голове бессознательно всплыли какие-то мысли. Каждый мускул так совершенен. Как мужчины обсуждают женщин, так и женщины, собираясь вместе, обсуждают мужчин. Небольшой круг актрис, в который входила Сиенна, также часто обсуждал мужчин-звезд или мужчин-моделей, причем Леонардо Ди Каприо, Том Круз и Мэтью Харнер часто упоминались. Однако в последние два года Леонардо Ди Каприо стал терять форму, поэтому Мэтью стал идеальным вариантом для обсуждения. Внезапно подул слабый ветер, и Сиенна поспешно посмотрела вперед. Это Мэтью открыл окно, чтобы проверить, насколько ветрено и снежно за окном. Легкий ветерок проник внутрь трейлера и обдал ее холодом. Голова закружилась, взгляд Сиенны уперся в тело Мэтью. До этого она думала, что Харнер на редкость хороший человек в Голливуде, и не ожидала, что он затащит ее в свой трейлер, даже взял на себя инициативу соблазнить ее. Проблема заключалась в том, что она тоже не была консервативной, так как же она могла выдержать, чтобы ее соблазнил такой мужчина. Как только эта мысль появилась, Сиенна обнаружила, что Мэтью уже повернулся и пристально смотрит на нее, и, не дожидаясь, пока он соизволит что-то сделать, Сиенна сделала шаг ему навстречу. Сиенна в последние два съемочных дня простудилась, и не только она, многие в съемочной группе, похоже, не привыкли к таким сильным холодам. Количество простуженных постепенно увеличивалось, даже Мэтью, который всегда отличался отменным здоровьем, не стал исключением. У него слишком много сцен битв в снеге, в боковых и задних кадрах можно использовать дублеров-каскадеров, а вот передние кадры нужно снимать лично на месте, хотя в Нью-Йорке уже был опыт съемок холодной зимней ночью, но зима в Нью-Йорке по сравнению с Исландией далеко не так плоха. Стивену Саммерсу пришлось изменить план съемок, особенно некоторые сцены, которые первоначально планировалось снимать ночью, были перенесены на дневное время. В Исландии уже наступила зима, и при съемках ночью возникает слишком много неопределенностей. Также некоторые не особо нужные сцены Стивен просто отменил. В Исландии на холоде съемочные трудности значительно превысили его прогнозы. Мало того, что безопасность актеров и съемочной группы вызывала опасения, так еще и часть оборудования выходила из строя гораздо чаще, чем обычно, а съемочная группа потратила в два раза больше, чем планировалось, что вызвало определенные проблемы у Paramount Pictures и сторонней гарантийной компании.